Московский Кремль. Первый деревянный Кремль Юрия Долгорукова просуществовал почти 200 лет. За это время Москва пережила ряд нападений, как соседних княжеств, так и войск Батыя. В 1339 году московский князь Иван Калита построил новый Кремль из дубовых бревен. Ему была суждена самая короткая жизнь. Уже в 1365 году он сгорел в пожаре. 2 года спустя князь Дмитрий Иванович, будущий Донской, начал строить новый Кремль, белокаменный. Через 100 лет он, надо полагать, был уже настолько сильно разрушен и залатан деревянными заплатками, что приехавший к нам в 1470-е годы венецианец Амброджо Конторини записал в путевом дневнике: «В Москве все строения, не исключая самой крепости, деревянные». С 1485 года князь Иван Васильевич, дедушка Ивана Грозного, начал свой самый большой строительный проект — полную реконструкцию Московского Кремля. Руководить строительством пригласили итальянских мастеров. Контакты с Италией были налажены благодаря женитьбе Ивана Васильевича на выросшей при итальянском дворе царевне Софье Палеолог. Понять, кто были эти итальянские мастера, задачка непростая, несмотря на то, что их имена упомянуты в летописях. Дело в том, что на Московской Руси всех итальянцев называли фрязи. Вот и говорит летопись, что одну стену строили Антон и Марк Фрязин, другую — Петр Антон Фрязин, а третью — Оливис Фрязин. Впрочем, автор стены, выходящий на Красную площадь, дал нам подсказку. Над входом в Спасскую башню в стену вмонтирована белокаменная табличка, на которой сказано, что строил башню Пьетро Антонио Салари из Милана. Приезжать-то к нам фрязи приезжали, а вот домой, судя по всему, мало кто возвращался. Вот, скажем, попросился в 1484 году домой строитель Успенского собора Аристотель Фиораванти. Так Иван Васильевич рассердился, конфисковал у архитектора имущество и посадил под домашний арест. И не мудрено, ведь если ты построил крепость, ты, выходит, носитель государственной тайны. Не ровен час. Поймают тебя крымские татары по дороге домой, да ты под пытками тайны и выдашь. Однако не стоит верить легендам, будто бы несчастным итальянцам выкалывали глаза. Вероятнее всего, жили они в русских землях в достатке, получали владения. От них, возможно, берут начало подмосковные топонимы Фрязино и Фрязево. Первый в 1485 году начали строить южную стену, ту, что выходит на Москву-реку. Возможно, это было связано с удобством подвоза материалов. Затем восточную стену, так называемую преступную, со стороны которой осуществлялся приступ, штурм. Северо-западную стену, на которую вы, слушатель, сейчас смотрите, построили последней, в 1495 году. Таким образом, за 11 лет основная часть Кремля была завершена.